пути, пока не поздно беги. От вчерашних решений не осталось следа, только тени сомнения и сквозь пальцы вода. Уходи, пока не поздно беги. От вчерашних решений, где нету пути, на пороге сомнений не осталось следа. От вчерашних решений, как сквозь пальцы вода. Как обычно весной случается эта нездоровая тема. Обострение ее обострение. Вот такая вот тема. Увидел бабу, беги, иначе большой геморрой. Мало ли что, может болеет чем. Или другой какой геморрой, сам знаешь. Обострение, такая вот тема. Беги и все, спасайся, кто может. Не ходи в открытые двери, это ловушка. Каждой непонятной ситуации ложись спать. Мало ли что, ответственность, семья, дети. Только не бейте, такой вот геморрой. Обострение, такая вот тема, весна, браток. Беги, беги. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Ты способен войти. Войти. Уходи, пока не поздно, беги. Беги. От вчерашних решений не осталось следа, только тени сомнения и сквозь пальцы вода. Уходи, пока не поздно, беги. Беги. От вчерашних решений, где нету пути, на пороге сомнений не осталось следа. От вчерашних решений, как сквозь пальцы вода. Как обычно весной случается эта нездоровая тема. Обострение ее обострение. Вот такая вот тема. Увидел бабу, беги, иначе большой геморрой. Мало ли что, может болеет чем. Или другой какой геморрой, сам знаешь. Обострение, такая вот тема. Беги и все, спасайся, кто может. Не ходи в открытые двери, это ловушка. Каждой непонятной ситуации ложись спать. Мало ли что, ответственность, семья, дети. Только не бейте, такой вот геморрой. Обострение, такая вот тема, весна, браток. Беги, беги. Беги, беги, беги.